Главная героиня мастерски овладела умением обращаться с нитями. Она придет, ткет тонкое полотно, умеет сшить из него хорошую одежду. Таким образом, она посредством женской магии собственными руками творит свою долю, свою судьбу. В сказке о Василисе Прекрасной присутствуют не только моменты, касающиеся возрастной инициации. Обучение у Бабы-Яги, работа с растениями и получение знаний о них уже напоминают специализированное посвящение. Оно делает главную героиню, подготовленной для брака, не с простым человеком, а с царем. Глава 6. Царевна-лягушка. Специализированная инициация. Сказка о царевне-лягушке адресовалась и мужчинам, и женщинам. Каждый находил в ней для себя важные моменты и жизненные уроки. В целом ряде пересказов отразились местные свадебные обычаи, благодаря чему история получается многогранной. «Царевна-лягушка» — единственная в этой книге сказка, где действие продолжается после замужества главной героини. В контексте женской инициации она интересна тем, что лягушонка в ней из тех женщин, что прошли специализированное, иначе говоря, шаманское посвящение. Они не только готовы стать женами и матерями, но и способны к актам творения. Охота и болото. Сказки о царевне-лягушке во всех вариантах начинаются с того, что царь дает своим сыновьям задание найти невест. Стрелы, выпущенные старшими братьями Ивана-царевича, попадают на боярский и купеческий дворы, то есть на обжитые людьми пространство. В этих персонажах воплощается образ жениха-охотника, один из важнейших в свадебном фольклоре. «Как под этим одеялом свет Иван от смарь ее, не злочен перстень катался, да дума крепка. Они думали, гадали, калену стрелу срежали, калену стрелу срежали по поднебесью летать. Калена стрела летит, да ясно сокола ведет, а друга стрела летит, да лебедей стадо ведет». Охота на птиц встречается и в сказках, и в песнях, и в былинах. Как правило, под ней подразумевается интерес к противоположному полу — заигрывание. Удачная охота означает успех у женщин, даже связи вне брака, а неудача указывает на сохранение девственности героя, но вместе с ней и сил, которые позже пригодятся для свершения подвига, недоступного любителям юных девушек и чужих жен. Например, промахнувшись во время стрельбы по птицам, Добрыня доходит до дома колдуньи Марины. Та привораживает богатыря, обращает его туром, заставляет на себе жениться. Но в конце герой находит в себе силы расправиться с молодой женой. В случае с Ильей Муромцем чистота тела и мыслей дает ему преимущество перед остальными богатырями князя Владимира, ведь именно он побеждает соловья-разбойника. Стрелял Илья гусей да лебедей, стрелял малых перелетных серых утушек. Он не мог убить ни гуся, ни лебедя. Татьяна Бернштам приходит к выводу, что глагол «не мог» здесь означает «не хотел», то есть он намеренно удерживал себя от каких-либо контактов, чтобы сохранить силы для подвига. В песнях «пустить стрелу, подбить лебедушку» означало «взять девушку в жены». Мотив смерти присутствует в свадебных песнях, когда жених сравнивается с охотником, а воля красота девушки-невесты — с уточкой или лебедью. Но участь последней незавидна. У ней крылышки ощипаны, у ней ноженьки обломаны. Лебедушка теряет перышки, ломает ноги и попадает в руки охотнику. Отголосок обряда перехода и временной смерти, о которых писал Владимир Проб. Стрела младшего царевича упала не на двор, где могла бы жить обычная невеста, дворянская или боярская дочь. Она угодила в болото, и там ее поднимает лягушка. Болото в пространстве сказки, как и лес, место сакральное. В болотистой местности нет и не может быть дорог, поэтому она создает ощущение изолированности, отчужденности от обычного человеческого жилья. Болото считалось не просто опасным, особым пространством, по которому нельзя ни ходить, ни ездить. Это не суша и не вода, а только кажется то тем, то другим. Вероятно, поэтому болото в архаическом понимании было священным местом, наделенным уникальной силой, связывающим мир живых с миром мертвых. В похоронных обрядах сохранились представления о том, что человек после смерти преодолевает водную преграду. Еще в древнерусских поучениях с укоризной говорилось, что язычники творят мосты по мертвым. Но обычай настилать мостки через топкое место или ручей в память об умерших бытовал до XX века. В псковских землях погребальные носилки с умершим клали так, чтобы они становились как будто мостиком через ручей, что еще явственнее передает желание помочь покойнику благополучно перейти в мир иной. Любая переправа в сказках — отражение погребальных обрядов. По одной из версий, появление сказочного калинового моста объясняется тем, что вязанками калинового хвороста укрывали часть болота, заповедной территории, чтобы безопасно по ним ходить. Восточные славяне верили, что эти настилы служили добрую службу и живым, и покойным. О том, что болото служило связующим звеном между мирами, свидетельствуют ритуальные котлы и кубки, найденные в топях на территории Шотландии, Уэльса и Ирландии. Исходя из кельтской мифологии, такие котлы могли как символизировать королевскую власть, так и дарить мудрость человеку, который выпьет сваренное в них зелье. Более того, на Гундеструпском котле около первого века нашей эры есть сцена, где мертвые возвращаются к жизни после погружения. Но в трясину опускали не только ценные ритуальные предметы. В топях сейчас находят так называемые болотные мумии — останки людей, умерших тысячелетия назад. Часто их приносили в жертву богам, чтобы защитить границы и племена, живущие на близлежащих территориях. Похоронные причитания — содержат те же образы, что и сказки, повествующие об инициации. «Уж ты пойдешь, сердечно, дитятка, пойдешь по тем путям дороженьком, по лесам да по дремучим, по болотам по седучим». Можно также вспомнить, что в сказке «Гуси-лебеди» главная героиня говорит бабе-яге: «Я по мхам по болотам ходила». Тема блуждания по болотам зыбучим прослеживается в переходных обрядах, связанных с совершеннолетием. Подобно лесу, который почти во всех восточнославянских сказках называется дремучим, болото ассоциировалось с возрастной инициацией, временной смертью, похожей на дрему, состояние, близкое и ко сну, и к бодрствованию. В пример можно привести игру «Дрема». В ней ведущий дремал внутри круга, а хоровод песней пробуждал его и призывал выбрать того, кого он хотел бы поцеловать. Это отголосок древних обычаев, в которых девушки и молодые люди могли вступать в брачные отношения только после инициации. Но царевна-лягушка, хоть и готова к замужеству, живет на болоте в полнейшей изоляции. Этот мотив затворничества объясняют традиции. Просватанную девушку не пускали даже к колодцу за водой. Она находилась в пространстве родительского дома, в уединении, уже не посещала девичьи посиделки, не смеялась, одевалась в старую темную одежду, а порой и покрывала голову черным платком. Так и героиня сказки одета в кожух, имеет неказистый вид лягушки-квакушки. Почему же Иван-царевич все-таки женится на ней? Дело в том, что лягушка, способная давать без числа икринок, то есть производить большое потомство, в любой мифологии символизирует плодовитость. Архаичный человек считал это очень важным свойством. У восточных славян образ лягушки был частью традиционной вышивки на предметах быта, например, подзорах и полотенцах, а также на деталях женского костюма. Как символ плодовитости, лягушка появлялась и в вышивке на головных уборах, которые носили молодые женщины до рождения первых детей. Ивана-царевича не смущает внешность невесты. Он видит в ней свою суженую, ту, что в его традиционных представлениях предназначена ему судьбой. Да и как может быть иначе, если он действовал по слову из благословения отца? Ее сущность наполовину незрима для главного героя. Он видит создание из иного мира, а человеческого образа не замечает. Но неопределенность и невидимость, как в гаданиях, так и в свадебном ритуале, совершенно нормальны. Здесь прослеживаются параллели со жмурками, в которые играют девушка и медведь. Лягушки и жабы появляются в фольклоре везде, где речь заходит об увеличении урожая или семейства, а также о магии. Словацкий масленичный танец, направленный на плодородие полей, изображал спаривание лягушек. А чтобы стать колдуном, считалось, что человек должен был прочитать заговор в бане и проглотить живую лягушку, когда она к нему выскочит. На лягушонка может подменить младшего из детей царя повитуха в сказке «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре», названная Бабой-Ягой. Вариант с лягушонком вошел в сборник великорусских сказок Архива Русского географического общества. Он был записан в 1882 году в деревне Калямово Орловской губернии. По сюжету царь приглашает к рожающей жене повитуху, на роль которой напрашивается Баба-Яга, по тексту «Яги-баба». Трижды она подменяет царских детей — на поросенка, на щенка и на лягушонка, а настоящих царевичей прячет в укромном месте. Она же учит царя посадить царицу в бочку вместе с неудачным приплодом. Царь так и делает. А Бабу-Ягу приглашает стать его женой. Из бочки всех вызволяет лягушонок, приказывая ей прибыть к берегу, а на суше расколоться. Потом они находят настоящих сыновей царицы, а в финале все вместе прибывают к царскому двору, где и остаются жить-поживать. У Александра Афанасьева записано 5 вариаций этой же сказки. Там Баба-Яга подменяет детей на щенков. Один раз на котенка. Но нам в контексте лягушечьей темы интересна сказка, изданная Алексеем Смирновым. Еще есть поверье, что новорожденного женщина достает из печи после того, как аисты принесли и опустили в печную трубу лягушонка. И аисты, и лягушки связаны с болотом, священной территорией предков. Считалось, что проклятые матерью дети также могут стать лягушками. А женщине, забеременевшей вне брака, говорили, что она объелась лягушек. Хитра чародейка. После бракосочетания всех 3 пар царь дает задание невесткам, чтобы проверить, насколько они владеют женскими ремеслами. Чтобы обмануть других царевен, лягушка сначала делает все неправильно. При выпечке хлеба она выдалбливает в печи отверстие и через него вливает тесто. В детстве казалось, что царевна-лягушка смеется над своими родственницами, совершая явные глупости. В этом можно усмотреть не только насмешку над женщинами, которые бездумно повторяют ее действия, но и вредоносную магию. Все-таки печь была основой дома, и даже ее частичное разрушение не могло не сказаться на благополучии семьи. В одной из версий сказки царевна-лягушка показывает другим невесткам, как надо поступать при шитье рубашки царю. Она разрезает ткань на мелкие лоскутки и выбрасывает их в окошко. В ее намеренно неправильных действиях сквозит отношение к купеческой и княжеской или боярской дочерям. Вероятно, царевна-лягушка считает их белоручками. Но при этом она знает народное поверье. Плохо владеющая нитями женщина не может быть счастлива в браке. Подобный мотив бытует и в песнях белорусского Поозерья. В Купальской, в Осенней, она пелась во время ткацких работ, каждая строка песни соответствовала ряду будущего полотна. Когда ткачиха уставала, она начинала петь эту песню, чтобы не запутаться в рядах. И в Колядке. Рак ищет себе невесту. Жаба говорит, что готова стать его женой. Но раку такой союз не интересен. Он обращает внимание на то, что жаба — плохая ткачиха. У нее при работе постоянно рвутся нити, о чем он и говорит ей. После они ругаются, указывая на недостатки друг друга. До этого мы в основном рассматривали позитивные примеры в контексте ткачества и работы с нитями и полотном. Можно вспомнить, например, судьбу Василисы Прекрасной. Царевна-лягушка показывает другим царским невесткам, как разрываются нити, а единое полотно становится ни к чему непригодным. Но такой подход к выполнению царского задания их не смущает. Они просто не умеют работать с тканью и не знают, как правильно обращаться с ней. К слову, продольные нити ткани называются основой, и, разрезая их, женщины разрушают основу задания, ведь шить из лоскутов рубашку царю глупо и смешно. Как и в примере с разломанной печью, старшие невестки не понимают, то, что они делают, несет вред роду и лично царю. И печь, и полотно в народном сознании имели весомое сакральное значение. И царю, как главе семьи и государства, работы старших невесток демонстрируют то, что они не обладают ни навыками работы с нитями, ни житейской мудростью, ни магией. Жаба из поозерских песен так и не становится женой. Ни боярская, ни купеческая дочь не получают одобрения царя. А царевна-лягушка, в отличие от жабы, уже замужем. Она же, благодаря магическим помощникам, благополучно проходит очередное ремесленное испытание, обманом оставив соперниц далеко позади. Жены других царевичей называют ее хитрой, и в сказках всегда поясняется, что это слово означает «чародейку». Когда царевич начинает свои поиски, баба-яга или старик говорят ему, что царевна-лягушка мудреней своего отца уродилась. Сказки называют ее то Еленой, то Василисой. Но эпитет у нее всегда один — «премудрая». Конструкция «хитрый-мудрый» встречается в заговорах и былинах и совсем редко в причитаниях и сказках. Специалист по славянскому фольклору Татьяна Агапкина, изучая эту сказку, пришла к выводу, что «хитрый» в фольклоре значит «ловкий», «опытный», «искусный», но еще и «быстро схватывающий», а «мудрый» — «умный», «сметливый». В записанных заговорах и рассуждениях хитромудрие всегда имеет отношение к вредоносной магии, такой как порча или сглаз. «Царь земной и небесный, дай водицы не для хитрости, не для мудрости, а окупать раба Божия. Колдуны над лошадьми похитряются, кони встанут и дальше не идут. Мудреный глаз, знатливый у него, проказливый». Причем речь здесь идет не просто о колдунах, а о людях, владеющих некими тайными знаниями и умениями. Особым сакральным мастерством оборачиваться зверем и птицей владеет волк Святославьевич, Всеславьевич, воин, охотник и колдун, который благодаря своим магическим умениям успешно воюет и охотится. В та поры поучился волк ко премудростям. А и первой мудрости учился обвертываться ясным соколом. Ко другой-то мудрости учился он, волк, обвертываться серым волком. Ко третьей-то мудрости-то учился волк обвертываться гнедым туром золотые рога. В былине «Исцеление Ильи Муромца» о богатыре Вольге говорится, что берет он не силой, а хитростью-мудростью. И слова эти произнесены, когда калики, перехожие, вылечив Илью, предупреждают, с кем ему не надо тягаться силой. О способности Вольги описано так. «Похотелось Вольге много мудрости. Щукой рыбой уходить ему в глубоких морях, птицей соколом летать ему под облака, серым волком рыскать да по чистым полям». Мать другого богатыря, Василия Буслаева, отдает того в учение, сначала в мудрое, где он обучается грамоте, а затем в хитрое, где он учится чародейству и магии. Нельзя здесь не вспомнить уже упоминавшуюся историю о Добрыне Никитиче и колдунье Марине. На перу у князя крестная мать богатыря, молодая вдова Анна Ивановна, слышит похвальбу колдуньи, что нет меня хитрее, мудрее. Ведь она обратила в туров 10 богатырей, в том числе Добрыню. Но Марина оказывается не единственной хитрой за столом. Анна Ивановна пьет за упокойную чашу по крестнику, и далее следует рукоприкладство, сопровождаемое словами. «Яде, тебе хитрее и мудренее! Сижу я на перу, не хвастаю!» При этом она не пытается повлиять на судьбу крестника, лишь отстаивает свое место в ряду женщин, обладающих магическими способностями. В целом хитромудрие часто приписывают женщинам. Оно подразумевает проницательность, способность молниеносно выносить суждения, видеть перспективы, соблюдать свои и чужие границы. Такими Татьяна Агапкина называет Апраксею Королевичну, которая кормила Илью Муромца в погребах князя Владимира, мать Егория Храброго, спасшую сына, а также жену царя Симеона и супругу соловья-разбойника. Но и мужчинам это качество тоже свойственно, особенно царям и князьям, стремящимся защитить свои территории и свою власть на магическом уровне. В сказке «Настасья королева» преследователи говорят о главной героине, что с братом спасается от них бегством. «Вот хитронья, вот мудронья!» Потому что предметы, которые она бросает на землю, оборачиваются для них серьезным препятствием. В этом она схожа с героиней, бросающей на землю гребень и полотенце, как ее научили в ритуальной избушке Бабы-Яги. Эти предметы образуют лесную и водную преграды, благодаря чему героиня покидает территорию мертвых, то есть успешно проходит возрастную инициацию, и возвращается домой. Слова с корнями «хитр» и «мудр» ассоциировались также с искусным и сложным рукоделием, что и демонстрирует эпизод с рубахой, сшитой по приказу лягушки и преподнесенной Иваном-царевичем отцу. Именно тогда две царевы-невестки называют третью хитрой. Эпизоды с шитьем рубахи и приготовлением хлеба нашли отражение в свадебной лирике. Хитромудрыми называют швей, которые работают над нарядом невесты, и блюда, которые подают к столу после венчания. Своих волшебных помощников царевна-лягушка называет либо мамками-няньками, либо буйными ветрами. Мамки-няньки, хоть и невидимы, способны выполнить любую сложную работу в кратчайший срок. Это, как и упоминание буйных ветров, наводит на мысль, что главной героине помогают ее предки. «Ой, да покатись, мой зытен голос! Так на все цитыре сторонушки! Так дуньте ветры вы буйные, так во восточную сторону! Так сдуньте ветры те буйные, так солетята гумажного! Так белую полотенышко, так схоже красное солнышко, так стань на ножки те резвые!» Так накануне свадьбы причитала невеста-сирота, либо на родительской могиле, либо на крыльце, открыв двери в избу. Во время прощаний с родным домом невеста обращалась не только к матери и сестрам. Зафиксирован был также песенный диалог с замужней подругой. На вопрос девушки «каково быть замужем?» та поет ей в ответ грустную песню, где есть в том числе такие слова: «Не давай большой обидушки своим милым родителям, Ты в темную до ноченьку, выходи, моя подруженька, на высокое крылечушко. Ты, высказывая обидушку, на широкую гладкую уличку, разнесут твою обидушку чистые буйные ветерки. Царевна-лягушка также взывает к магическим помощникам, выйдя на красное крыльцо. Но приходит время, и лягушка готова показать свое истинное лицо на царском перу. Она прибывает во дворец на царский пир одна и уже в человеческом обличии. В пересказе Алексея Николаевича Толстого говорится, что на ее лазоревом платье частые звезды, на голове месяц ясный. Она перестает быть маленьким существом из болота, а является подобной божеству и представлена целым космосом, в котором звезды или месяц — лишь малая часть ее облика, детали ее костюма. В сборнике Владимира Аникина про главную героиню, прибывшую на пир, сказано, что она сама как солнце ясное светится. Божественность лягушек отмечали еще древние египтяне и мексиканцы. О них повествуют африканские и китайские мифы и поверья. В Древнем Египте еще в додинастические времена почиталась богиня Хекат, изображавшаяся женщиной с головой лягушки. Ее божественная милость была связана с дождями, влагой и разливами Нила, поэтому одним из центров ее почитания был Абидес на левом берегу реки. Хекат считалась покровительницей и защитницей беременных женщин и всех матерей, так как лягушки очень плодовиты. Лягушкам приписывали возможности самозарождения и воскрешения, поэтому их связывали с загробным миром и воскресением после смерти. Тлалтекутли была богиней мексиканских ацтеков. Она изображалась огромной лягушкой, чье тело покрыто шерстью, а рот полон острых, как у аллигатора, зубов. Устрашающее божество было разорвано пополам, после чего из одной половины тела была сотворена земля, из другой — небо, а части ее тела стали реками, горами и растениями. Но даже в таком состоянии богиня-лягушка продолжала жить, а для подкрепления сил требовала человеческих жертв. Иначе, по представлениям ацтеков, людей ждали засуха, гибель урожая и смерть от голода. Ее благословения просили воины перед сражениями, а повивальные бабки обращались к ней в случае трудных родов. Изображалась Тлалтекутли в виде звероподобной лягушки, сидящей на корточках, то есть в позе, принятой у ацтекских женщин при родах. В китайской мифологии лягушка символизирует женское начало, луну и бессмертие. По легенде, искусный стрелок Хоу-И и его супруга Чань-Э были небожителями. Но когда на небе появилось много солнц, и они стали испепелять людей, стрелка попросили помочь. Он вместе с женой сошел с небес к людям и стал смертным. Из красного лука, который ему подарили боги, он убил все солнца, кроме одного, и остался на земле. Чане была недовольна участью смертной женщины, и супруги раздобыли эликсир бессмертия. Но Чане не стала ждать стрелка и выпила весь чудесный напиток одна. Став снова божеством, она решила не подниматься на небо, чтобы там ее не упрекнули в предательстве мужа. Она отправилась на Луну, но вскоре поняла, что ее облик меняется. Чань-Э стала трехлапой лягушкой. Народ Баконго, населяющий Демократическую Республику Конго, отчасти Анголу и Народную Республику Конго, и до сих пор опирающийся в делах наследования и происхождения на материнскую линию родства, считал лягушку способной к воскрешению, основываясь на дохристианских верованиях. По наблюдениям народов экваториальной Африки, если достать из лягушки ее сердце, то оно какое-то время еще продолжает биться. Именно поэтому для воинов Баконго, которым предстояло сражение, готовили специальное снадобье из лягушек. Считалось, что оно поможет им держаться за жизнь. Иван-царевич, хоть и был заранее предупрежден, не узнает свою жену на царском пиру у родителя. Иногда в свадебных действиях восточных и южных славян можно было наблюдать мотив неузнавания невесты после венчания в женском головном уборе, когда даже родная мать говорила, что не знает, кто находится перед ней. Апогеем пира становится пляска царевны лягушки. Она танцует либо одна, ведь ей, посвященной в магические тайны, нет равных в этом умении, либо с Иваном-царевичем. И благодаря этому стоит выше остальных женщин на пиру. Теперь царевна-лягушка демонстрирует свои магические способности всем гостям. Ее пляска — отголосок архаических ритуальных танцев, которые сопровождаются актом созидания. Махнула правой рукой — стали леса и воды. Махнула левой — стали летать разные птицы. После, как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула левой рукой — сделалось озеро. Махнула правой, и поплыли по воде белые лебеди. Царь и гости диву дались. Исследовательница русского фольклора Клара Карепова относит пляску лягушки к обряду номер 126 «Умножение животных». Но, видимо, здесь нашло отражение архаичное верование в то, что танцем можно увеличить как поголовье скота, так и урожай на полях. Пляски сопровождали все ритуалы плодородия, от дионисийских мистерий античности до масленичных гуляний у славянских народов. Последние считались обязательными. Женщины танцевали для того, чтобы уродился лен, а мужчины — для хорошего урожая зерновых. Именно поэтому логично, что в одной из версий царевна-лягушка выходит плясать вместе с Иваном-царевичем. Другие царские невестки лишь бездумно повторяют за лягушкой ее действия. Они прячут в рукава остатки еды и питья, но не знают, для чего это нужно. Все известные им танцы, хоровод или улица — это всегда совместное действие, и, согласно традиции, старшие царские невестки выходят танцевать вдвоем, но их танец карикатурен, поэтому царь останавливает их.